Я должен был признать правоту Неда Ленда в одном отношении. Пока корабли не будут приспособлены к плаванию среди ледяных полей, им придется останавливаться у границы сплошных льдов. И в самом деле, несмотря на все усилия, несмотря на отчаянные попытки расколоть льды, Наутилус был обречен на бездействие. В обычных условиях, если судно не может продолжать путь по маршруту, оно возвращается назад. Но тут возвращение было так же невозможно, как и продвижение вперед, ибо мы были затерты во льдах. И если бы нам пришлось стоять на месте, наше судно вмерзло бы в лед. Так оно и случилось около 2 часов пополудни. Разводье, в котором стоял Наутилус, с невероятной быстротой стало затягиваться молодым льдом. Приходилось признаться, что поведение капитана Немо было верхом неосторожности. Я находился в этот момент на палубе. Капитан, наблюдавший некоторое время за образованием ледяного покрова, обратился ко мне. «Ну-с, господин профессор, как вы находите наше положение?» «Я нахожу, что мы затерты во льдах, капитан». «Затерты. Как прикажете вас понимать?» «Я хочу сказать, что мы не сможем двинуться ни вперед, ни назад, ни в какую бы то ни было сторону. Вот что означает слово «затерты», по крайней мере, в цивилизованных странах». «Стало быть, господин Аронакс, вы думаете, что Наутилус не в состоянии выбраться из льдов?» «Трудное дело, капитан. Время года позднее, и вряд ли можно рассчитывать на вскрытие льда». «Ах, господин профессор, вы верны себе», — отвечал капитан Немо несколько иронически. «Вам всюду представляются преграды и препятствия. Я же заявляю, что Наутилус не только выйдет из ледяного затора, но и пойдет дальше». «Дальше на юг?» — спросил я, глядя на капитана. «Да, сударь, к самому полюсу». «К полюсу?» — вскричал я, не сумев скрыть своего недоверия. «Да», — хладнокровно ответил капитан, — «к Антарктическому полюсу, к той неизвестной точке, где скрещиваются все меридианы земного шара. Вы знаете, что я делаю с Наутилусом все, что хочу». «Да, я это знал. Я знал, что этот человек отважен до безрассудства. Но надеяться преодолеть препятствия, преграждающие путь к Южному полюсу, еще более неприступному, нежели Северный полюс, до которого напрасно пытались добраться самые дерзновенные мореплаватели, отважиться на столь безумное предприятие мог только безумец». Мне пришла мысль спросить капитана Немо, уж не открыл ли он в самом деле этот пресловутый полюс, куда еще не ступала нога ни единого человеческого существа. «Нет, сударь», — ответил он, — «мы сделаем вместе это открытие. То, что не удалось другим, удастся мне. Никогда еще мой Наутилус не заходил так далеко в южные моря. Но, повторяю вам, он пойдет еще дальше». «Хотел бы верить вам, капитан», — отвечал я с легкой иронией, — «и я вам верю. Идемте вперед. Препятствий нет для нас. Расколем эти сплошные льды, взорвем их. А если они не поддадутся, дадим крылья Наутилусу, и пусть он пронесется над льдами». «Над льдами, господин профессор?» — спокойно спросил капитан Немо. «Нет, не над льдами, а под льдами». «Подо льдами?» — воскликнул я. И вдруг я все понял. Мне стали ясны намерения капитана Немо. Чудесные свойства Наутилуса должны были сослужить службу и в этом фантастическом предприятии.